историкам будущего предстоит кропотливая работа, дабы разобраться в сложности мотивов моей политики, но я верю, что в потомстве установится на меня взгляд уважительный. Я ведь все делал исключительно во благо России и своего народа. Слабости. Ну, горько засмеялся Горчаков, у кого же их не было? Ошибки-то. Согласен, ошибок я сделал немало. Господи, да кто же безгрешен? Только одни трутни, ничего не делающие, всегда остаются правы. Пришло время отвесить Горчакову последний земной поклон. Мы, читатель, расстанемся с ним в поезде, который на полных парах спешит в румынский Бухарест. Поглядывая в окно, где так часто менялись картины пейзажей, канцлер сказал: «Ах, как мы несемся! Я ведь еще застал то блаженное время, когда дилижанс от Страсбурга до Парижа тащился 12 дней, за что с меня в конторе турные таксисов содрали целых 100 франков. А от Берлина до Кёнигсберга, помню, ехал четверо суток, и с наступлением сумерек задыхался от нестерпимой юношеской тоски. Мне так хотелось любви, и чтобы я любил тоже. О, Боже, как давно это было! Канцлер ехал на войну. Я уже был повивальную бабкой при рождении дитяти Румынии. Теперь, чую, предстоит в громе пушек принять роды нового государства, которое вечно будет благодарно России. Он имел в виду Болгарию. Начиналась война. Война подлинно народная и священная. Русский человек оставлял пашеское орало и брался за меч, дабы встать на защиту угнетенных. Горчаков, пусть это не покажется странным, был против этой войны. До последней минуты он рассчитывал, что освобождение славян и создание независимой Болгарии возможны методами бескровной дипломатии при поддержке цивилизованных государств. Но, увы, никто в Европе не пожелал помочь России в ее благородстве. Кабинеты Лондона, Вены, Берлина старались поставить русскую армию под строжайший контроль. Зато теперь, когда война стала явью, Горчаков решил быть вместе с армией. Он, глубокий старик, хотел разделить ее тяготы, ее неудачи и победы. До самого взятия Плевны канцлер оставался в рядах войск, обеспечивая им дипломатическую защиту. Александр Михайлович не раз выражал желание умереть именно здесь, в центре спасенной Болгарии, среди радушного и милого народа, чтобы его увезли домой на пушечном лафете, как солдата великой российской армии. Мы, читатель, прощаемся с Горчаковым. Из прошлого столетия доносится до нас его усталый голос, голос русского любомудра и патриота отчизны. Европой я могу только любоваться, будучи ее нечаянным гостем. Но жить и работать по-настоящему я способен только в России, чтобы умереть за Россию, чтобы мои бренные кости навсегда остались в этой милой сердцу русской земле, то зеленой весною, то заметенной зимними вьюгами. Мне не уйти от этой земли, и пусть хоть кто-нибудь и когда-нибудь постоит над моей могилой, попирая прах мой и суету жизни моей, пусть он подумает: вот здесь лежит человек, послуживший Отечеству до последнего вздыхания души своей. И снова вспоминается тютчевское, неповторимое: умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, В Россию можно только верить. Вместо